Глава 24. Таисия. Звонок в двери раздается подобно грому среди ясного неба. Поставив фильм на паузу, я отрываю спину от дивана и прислушиваюсь. Он повторяется снова и начинает трезвонить в непрерывном режиме. Кто это? Игорь? Данил? Папа? Нет, они без звонка не приезжают. Сползаю с дивана, на цыпочках бегу в прихожую и смотрю в глазок. Черт, черт, черт, черт! Пожалуйста, только не это! Привалившись к стене, прикладываю к лбу прохладную ладонь. Отсидеться, спрятаться в комнате и не высовывать носа, пока не уйдут. «Миронова, открывай!» — доносится из-за двери громкий голос Лизы. «У тебя на кухне свет горит», — договаривает Настя. «Никого нет дома», — отзываюсь вяло. «А если найдем? «Блин, блинский, дернул же меня черт написать Лизе про предложение Артура. Но я тогда икала от долгого плача и явно была не в себе». Открываю дверь и отхожу в сторону, пропуская подруг. Проходя мимо, каждая из них инспектирует меня взглядом. «Терпимо», — говорит Лиза. «Я думала, будет хуже». «У меня все нормально». Сама бросаю взгляд на свое отражение в зеркале и убираю от лица выбившиеся из хвоста пряди волос. Веки все еще опухшие, но покраснение носа прошло. Выгляжу так, словно только что проснулась. «Да? Ну и хорошо», — хвалит Настя, скидывая ботинки. «А мы решили в гости нагрянуть. Ничего, что без предупреждения. Тортик вот купили». Ворчу, принимая его от денежки. Лиза, подкатив глаза на мою реплику, вешает куртку на крючок и скрывается в ванной. Мы с Настей идем на кухню. «Я ничего не готовила сегодня, хоть бы предупредили». «Если бы мы предупредили, ты сбежала бы из дома до нашего прихода», — замечает она справедливо. Пока я включаю чайник, она вынимает из сумки мясную нарезку в вакуумных упаковках и сыр. «Ну, как ты?» — Лиза сказала, совсем плохо. Она преувеличивает, улыбаясь так, чтобы у Насти не появилось мысли даже сомневаться в моих словах. «Так это правда? Про Артура?» Отвечать мне не приходится, потому что в кухню с бутылкой вина в руке вплывает Ермолина. «МЧС сердечных катастроф», — со звоном ставит ее на стол. «Залатаем душевные раны, поможем сделать правильный выбор, проэпилируем зону бикини». Я смеюсь на это, потому что мне правда смешно. Смешно и приятно, что подруги бросили дела и примчались меня поддержать. Быстренько в шесть рук накрываем на стол — и тут очень, кстати, приходятся овощные салаты Юлии, на которые Настя смотрит голодными глазами. Вынимаю бокалы из шкафа и сажусь напротив девочек. «Ну, рассказывай», — говорит Лиза, орудуя штопором. «Что именно он тебе предложил?» Настя, наполняя свой бокал яблочным соком, смотрит на меня сощуренным взглядом. «Тортик порезать?» «Рассказывай, Миронова!» «Как хотите». Выдернув пробку из бутылки, Лиза разливает вино. Я пригубляю сразу же, смакую терпкий вкус во рту и делаю еще один глоток побольше. Он предложил мне отношения без обязательств. Проговариваю на одной ноте и добавляю, кивая на Ермолину. «Я же говорила». «Что это значит?» — спрашивает Настя. «Просто секс?» Втягивая носом в воздух, я пожимаю плечами. Выходит, что да, только секс, хотя назвал он это отношениями. «Он совсем больной», — восклицает она. «Предложить такое тебе? Он же знает, что такой формат не для тебя». «Ничего другого он предложить не может», — бормочу тихо. «Серьезные отношения ему не нужны». «А тебе самой-то нужны серьезные отношения?» — интересуется Лиза, подхватывая с тарелки ломтик сыра. «Конечно нужны», — отвечает за меня денежка. «Особенно если речь о Рокотове». «Ты в него втюрилась, да?» «Лиза!» «Я просто спрашиваю, потому что если она влюбилась, то глупо отказываться от его предложения». «Почему глупо?» — интересуюсь, глядя на дно своего бокала. «Разве не наоборот?» «Отказываться от регулярного секса с тем, кого любишь? Ну, не знаю». «А я послала бы его куда подальше», — заявляет Настя. «Я себя не на помойке нашла». «Я откажусь, наверное», — подаю голос. «Я так не смогу». Эта мысль ковыряет мой мозг уже вторые сутки. Я не представляю, как буду справляться с эмоциями в этих отношениях. «Нет, Миронова!» Он сказал, что верность не гарантирует. «Козёл!» — выдыхает денежка. «Да мало ли, что он сказал. Будем решать проблемы по мере их поступления». «Он не исключает того, что будет трахаться с другими, Лиза», — уточняю я. «Таська, послушай меня», — сложив руки на столе, она смотрит на меня в упор. «Классный мужик, успешный, богатый, сексуальный, предлагает тебе встречаться. Что ты теряешь, если согласишься?» «Он разобьет ей сердце». «Ой, если она заранее будет готова и примет этот формат отношений, то ничего он ей не разобьет. И к тому же разбитое сердце не голова, с ним можно жить». «А ты бы сама согласилась?» Лиза расплывается в снисходительной улыбке. «Конечно». «Спроси у Артура», — шепчет она с придыханием. «Если он согласен, то я тебя подменю». «Лизка», — начинает смеяться Настя. «Что? У меня секса 100 лет не было. А она такими самцами разбрасывается». «Да не потяну я». «Чего там тянуть-то? Пришла, разделась, легла и получаю удовольствие». Шумно вздыхает, обмахивая ладонью свое лицо. «Блин, представила тебя с Рокотовым в постели, аж вспотела вся. Таська, соглашайся, не будь дурой». Я смотрю на Настю, которая качает головой. «В конце концов, представляешь, какой опыт у тебя будет?» — продолжает агитировать Ермолина. «Ты же потом своим внукам про него рассказывать будешь. И еще есть крохотный, но шанс, что он сам в тебя втюрится и не захочет отпускать». «Я б не согласилась. Я жуткая собственница», — заявляет денежка. «Серьезно?» — усмехается Лиза. «Тогда посмотри мне в глаза и скажи, что ты отказалась бы, если тебе такое предложил Греховцев еще до отъезда его в Москву». «Предложил секс? Без обязательств?» «Именно!» Замолкает, взяв с тарелки оливку, кладет ее в рот и задумчиво жует. «Ведь согласилась бы. Все мы это понимаем». «Я думала, мы про Рокотова говорим», — отвечает, наконец. А мы с Лизой прыскаем со смеха. «Согласилась бы», — хохочет Ермолина, — «и до потолка от счастья прыгала бы». «С Греховцевым, да, согласилась бы. Но я сделала бы все, чтобы он влюбился в меня до беспамятства». «Я так не умею», — мотаю головой. «Да ты попробуй, отказаться никогда не поздно». Позже, когда девочки, посчитав миссию выполненной, уходят, я решаю написать Артуру сообщение. Первое — с того момента, когда он озвучил свое предложение. «Я тоже могу встречаться с другими парнями?» «Если захочешь других парней, то да», —